Глава 9. Кейт. Впервые в жизни я проспала. Увидев, сколько времени, я быстро вскочила с кровати и судорожно стала собираться. Наспех сходив в душ, я оделась, схватила косметичку и, ничего не сказав отцу, выбежала из дома. Вчерашний день был перенасыщен событиями. Видимо, поэтому бессонница, сопровождающая меня уже много месяцев, решила отступить. Я отключилась и уснула так крепко, что не услышала ни одного из своих будильников. Чёрт! Сегодня же обещанное важное собрание. Стив убьет меня за опоздание. Вжав педали газа, я рванулась с места. До начала рабочего дня оставалось 10 минут, а ехать было почти 30. Одной рукой набирая номер Стива, второй держа руль, я молилась, чтобы Стив был в добром расположении духа. «Кейт?» — раздался голос в трубке. «Опаздываешь?» «Вокруг меня собрались ясновидящие. Вчера Марк, сегодня Стив». «Стив, мчу как ракета. Опоздаю минут на 15». «Да не проблема. Еще не все подтянулись. А те, кто на месте, кажется, даже не проснулись». «Отлично. Босс не злится. И это успокаивало». Припарковав машину, я быстренько привела себя в порядок. Посмотрелась в зеркало, отражение в нем меня порадовало. Все-таки здоровый сон благоприятно влияет на внешний вид. А хороший макияж тем более. Улыбнувшись своему отражению, я закрыла машину и направилась в офис. «Всем доброе утро!» Положив сумку на свой стол, поздоровалась я. «Прошу прощения за опоздание. Непредвиденные обстоятельства. Судя по всему, ждали только меня. Значит, можем начинать». Выпалила я на одном дыхании. Я кивнула Стиву и села за свой стол. «Ну, тогда я приветствую всех собравшихся, дорогие коллеги». С улыбкой приступил к своей речи Стив, обводя взглядом наш коллектив. Сегодня в офисе собрались все. Приехал даже коммерческий партнер Стива, имя которого я забыла. Судя по всему, перемен не избежать. В общем-то, это было логично. Нашей компании, насколько мне было известно, недавно исполнилось 10 лет. Я пришла в нее 4 года назад и сразу завоевала доверие начальства. Стив был, так сказать, первооткрывателем. Они с другом решили организовать логический бизнес. Ни один из них не был уверен, что у них что-то получится. Но молодые умы сумели привлечь к своим идеям партнеров, а за ними подтянулись и клиенты. Компания «Гросскарго» на начальном этапе предлагала своим клиентам услуги по переезду, перевозкам личных вещей и прочие маршруты, не требующие больших затрат. Семимильными шагами дело двигалось вперед, и на сегодняшний момент нашу компанию знали, любили и доверяли ей свои грузы. Я занимала должность руководителя по маркетингу. На мне держалась не только реклама, но и постоянный мониторинг социальных сетей, отзывов, анализ конкурентов, их цен, нововведений. Пару раз меня использовали в качестве тайного покупателя, чтобы аккуратно выяснить, как работают конкуренты и нужно ли нам что-то менять в своей политике, исходя из этой информации. Итак, коллеги. В связи с тем, что спрос на услуги перевозок растет, конкуренты не дремлят, а мы по-прежнему хотим быть лучшими, Стив сделал паузу. Ну или одним из лучших. Пришло время перемен. Вчера все вы получили незапланированный выходной. По причине того, что я был на встрече с руководителями крупных транспортных компаний из Италии, Испании, Франции, России. Прилетели? Даже представители из Китая. Того объема, который покрываем мы в настоящее время, недостаточно для современных реалий. Вывозить компании только за счет автомобилей становится все труднее. Компании открывают филиалы, переезжают, меняют условия работы. И нам пора подключать авиаперевозки, морские перевозки, осваивать железные дороги. Иначе мы останемся позади. В связи с этим мы приняли решение об открытии филиала нашей компании в Берлине. Помещение уже найдено, Договор подписан. Ждем ответа от берлинских коллег о готовности открывать офис. Я заметила, как вокруг зашептали сотрудники. Новый офис? И кого туда отправят? Мы настолько привыкли работать друг с другом, что понимали с полуслова, а порой и без слов, желание каждого. Неужели кто-то уедет в другой город, а на его место возьмут новеньких? Сотрудников мы уже нашли в Берлине. Я услышала облегченный выдох коллег. А вот руководителем нового офиса предлагаю назначить Себастьяна. Если есть возражения, то готов их выслушать. Стив внимательно посмотрел на нас. Возражений не было, да и откуда им взяться? Переезжать в Берлин, пусть и на должность руководителя, был готов не каждый. Да и брать на себя ответственность за работоспособность нового филиала тоже не всем под силу. Возражений нет, это прекрасно. Двигаемся дальше. Для того, чтобы новый офис заработал быстро и качественно, нам необходимо дать хорошую рекламу. Вчера генеральный директор компании Logistic International Марк Гройс предложил нам... Вот тут-то я и отвлеклась, потому что услышала знакомое имя. То же имя, о владельце которого я так внезапно забыла. Марк. Точно. Он же сегодня летит в Стамбул. Вчерашнее знакомство с пилотом было как будто бы во сне. До сих пор не верилось, что вот так просто можно встретить человека, который меня заинтересует. Да, кажется, и я ему понравилась. Интересно, это была мимолетная симпатия, или он действительно готов пригласить меня на свидание? А соглашаться ли? Связывать жизнь с пилотом я до чертиков боялась. Небо и земля в моем представлении не дружили, а лишь конкурировали и спорили, кто из них сильнее. И в моей жизни небо однажды проиграло. Телефон пропищал, уведомляя о новом сообщении. Про магнитик помню. Прилетаю поздно вечером. Выбирай место первого свидания. Я усмехнулась. Нет, все же Марк мне не приснился. И симпатия из вчера перешла в сегодня. «Кейт, ты согласна?» Услышала я свое имя. «Что? На что?» Я полностью погрузилась в свои мысли и мечты и совершенно отвлеклась от темы собрания, пропустив, кажется, что-то важное. «Я бы хотела обдумать это предложение». Попробовала я выкрутиться. «У меня есть время». Я скрестила пальцы на руках, надеясь после собрания расспросить коллег о том, что я пропустила. «Да что тут думать?» Взмахнул руками Стив. «Тебя уже все знают. Ты отлично разбираешься в рекламе. А дать интервью в Берлине — это же отличная возможность как для компании в целом, так и для тебя лично». «Интервью в Берлине? Кажется, это действительно неплохая идея. До Берлина всего несколько часов езды. Почему бы и нет?» Пожала я плечами. «Я, правда, никогда еще не...» «Отлично». Не дослушал меня Стив. «Тогда забронирую тебе билет на самолет на субботу. В аэропорту тебя встретит Себастьян, и вы с ним поедете в офис». «Билет на самолет?» Осторожно поинтересовалась я, очень надеясь на то, что мне послышалось. «Ты предпочитаешь ходить пешком?» «Пешком, ползком, вплавь, как угодно, только не самолет. Но как объяснить это начальнику?» «Да как вообще я могу кому-то что-то объяснить, если свою прошлую жизнь я закопала так глубоко, что даже сама боюсь ее раскапывать?» «Я предпочитаю другой вид транспорта, который не рухнет с высоты 40 тысяч футов на землю». «У тебя проблемы с самолетами?» «У меня проблемы с воспоминаниями, но об этом я тактично умолчу. Если я скажу, что у меня аэрофобия, ты поменяешь самолет на машину?» С надеждой в голосе спросила я. «Да не вопрос». Стив пожал плечами. «Хочешь ехать 5 часов вместо часа? Езжай на машине. Главное, будь там вовремя». Я удовлетворенно кивнула. 5 часов или 20. Главное, быть поближе к земле.